Глава 24. Идя за счастливчиком, я ожидал чего угодно. Пустышки и скомканных извинений в финале, попытки сбежать и затеряться в лабиринтах заброшенных заводов, да даже пули в спину, если честно. Я так настроился на негативный сценарий, что когда из пелены дождя выступила фигура с дробовиком в длинном плаще-дождевике, моим первым порывом было выхватить пистолет и открыть огонь. Однако я сдержался. И правильно сделал. «Стоять!» — пробурчала фигура. «Пит Гопшит, мать твою, сколько можно ждать? Ты должен был появиться еще час назад!» Неизвестный с дробовиком говорил так, будто за секунду до этого набил полный рот еды, да так и не успел прожевать. Я даже невольно улыбнулся. Да, ирландца в этом парне можно было признать с закрытыми глазами. Их акцент ни с чем не спутаешь. «Не ко мне вопрос», — угрюмо пробурчал счастливчик. «Вот, держи». Проныра протянул ирландцу изрядно похудевшую пачку. «Все как договаривались». «Вот только договаривались на час раньше». Снова недовольно пробурчал ирландец, но деньги все же взял, воровато оглядевшись. «Привычка, что ли? Здесь же ни черта на расстоянии вытянутой руки не рассмотреть». «Это тот парень?» Ирландец мотнул головой в мою сторону. «Да». «Ты с ним?» «Нет, дальше вы сами как-нибудь». Я тихонько хмыкнул. Кажется, счастливчику от полученных денег так башню сорвало, что он из промзоны пешком бежать готов. Или его где-то ждут с машиной. Ладно, мне-то какая разница. Главное, не наколол. Остальное — его дела. «Эй, ты!» Ирландец повернулся ко мне. «Оружие есть?» Тонкий, мать его, момент. Если меня обыщут, скорее всего, никакого Крэнстона я не увижу. Никто не поверит, что я так экипировался только для того, чтобы мирно пообщаться с доком. «Есть, конечно», — усмехнулся я, будто парень сказал что-то смешное. «Или ты думаешь, что я попёрся бы в промзону Бронкса безоружным?» Я постарался посмотреть на него как можно увереннее. «А, честно? Ладно, двигай за мной, Гопшит, и без шуток!» Не знаю, что такое Гопшит, но мне почему-то захотелось вбить это слово парню в глотку. Глядишь, и прочищу голосовые связки или что там ему мешает говорить по-человечески. Интересно, откуда у ирландцев, проживших здесь несколько поколений и давно ставших коренными американцами, этот чудовищный акцент? Или они его специально культивируют, чтобы отличаться? С них станется. Ирландец меж тем развернулся и, не глядя, иду ли я за ним, шагнул в пролом в заборе. Мне не оставалось ничего, кроме как двинуться следом. Как и остальные предприятия в промзоне, завод был давно заброшен и практически подчистую разворован. Огрызки металлических конструкций со следами резаков, полуразобранное кирпичное здание какого-то цеха, изукрашенные граффити и непристойностями стены. Кажется, под ноль здесь все не разобрали исключительно потому, что вторичного стройматериала под разборку вокруг было хоть отбавляй. Выглядело все это крайне удручающе, а косые струи дождя еще и добавляли депрессивному ландшафту мрачности. Да уж, то еще местечко. «Зачем тебе этот Хэггиш?» Неразборчиво бросил ирландец через плечо. «Поговорить?» Хоть парень и не мог меня видеть, я пожал плечами. «Это я понял. Мутный он. И ты мутный. Один платит хорошие бабки, чтобы мы его спрятали и кое с кем свели. Второй платит хорошие бабки, чтобы его увидеть. Если б счастливчик не поручился за тебя, я бы решил, что ты именно тот, от кого он прячется». «Нет, я не он». От этого нагромождения местоимений слегка закружилась голова. Парень вообще очень вольно обращался с английским, и понимать его было крайне сложно. «Поручился, значит? У Пита среди ирландцев имеется авторитет, ты гляди. На слово верят, а так и не скажешь». «То, что я делаю для тебя, очень большое исключение. Если об этом узнают старшие, мне будет неприятно, и тогда неприятно станет тебе. Я бы не стал заниматься этим дерьмом, но черт возьми!» Далее прозвучало что-то совсем неразборчивое. Но меня это на самом деле мало интересовало, и так было понятно, что парень шестерка. Это и по поведению видно, и по слишком молодому голосу слышно. Наверняка проигрался в покер или кости, а такой долг святое. Ну или хочет произвести впечатление на подружку. Счастливчик всегда умел находить нужных людей и подход к ним. Чутье у него, что ли, такое особенное? А вот то, что парень делает это втайне от своих старших, это плохие новости. Что если сейчас кому-то что-то не понравится и меня вышвырнут вон? Я криво ухмыльнулся и погладил чарафон в кармане. Тогда план «Б», чего уж там. Майтхорн, которому я позвонил, едва выйдя из банка, пообещал, что прибудет в любую точку города в течение 5 минут после моего повторного звонка. Эльф настаивал, чтобы я рассказал, куда именно направляюсь. Но мне удалось убедить его в том, что этого я и сам пока не знаю. И именно этим обусловлен звонок. Впрочем, я и правда не знал точно. А если бы указал примерную местность, черт его знает. Тут 2 варианта. Или Майтхорн заставил бы меня взять прикрытие, или безопасность оцепила бы весь район, бросив на прочесывание багряное крыло. Мне не подходил ни один из вариантов, потому как ни в первом, ни во втором случае пообщаться с Крэнстоном не удастся. А для меня это крайне важно. На подходе к одному из цехов нас кто-то окликнул. Сквозь завесу дождя я с большим трудом разглядел закутанного в темный дождевик парня с автоматической винтовкой, засевшего на крыше пристройки. Мой провожатый махнул рукой, буркнул что-то неразборчиво и толкнул дверь. Огромный цех размером с поле для сокера был уставлен грузовыми контейнерами, цистернами на постаментах, штабелями труб и прилично захламлен строительным мусором. В ключевых точках — часовые. Еще несколько человек сидят за столом у входа в инженерный офис и дуются в карты при свете магического светильника. Все как на подбор, молодые, лет, наверное, по 20 с мелочью. Тоже интересная деталька, между прочим. «Эй, Финн, как там погодка?» — поинтересовался один из игроков, рыжий громила с окладистой бородой и детским лицом, из тех, что побрей и алкоголем продавать перестанут. «Как твоя сестра Дельма, Коннор?» — буркнул мой провожатый. «В смысле?» — бородач нахмурил лоб. «Такая же мрачная и отвратная!» Сидящие за столом взорвались хохотом. «Да, тут и правда одна молодежь собралась». Дело считают настолько простым, что поручили его этим балбесам? Или... Или они взялись за него втайне от остальных? «Что это за хэггиш, Финн?» — подал голос другой картежник, невысокий и плечистый крепыш, глядя на меня. «Не твое дело!» — недовольно буркнул Финн, снимая мокрый капюшон. «Отыгрался уже? Или опять будешь деньги клянчить?» Крепыш закрыл рот и уткнулся в свои карты. «Ну, какой-никакой авторитет у моего провожатого имеется, это уже хорошо». По крайней мере, меня отсюда не выпнут. А еще он никому не рассказал о моем визите и уплаченных за него деньгах. Прикарманить решил. Прохвост. Финн тем временем показал мне на двери офиса. «Твой гопшит внутри, у тебя 10 минут, максимум 15. Думаю, не нужно предупреждать, что если с ним что-либо произойдет, ты отсюда уже не выйдешь». «Не нужно», — мотнул я головой. «Не переживай, нормально все будет». «Да мне-то что, это ты переживать должен». Мыкнул Финн и, потеряв ко мне интерес, направился к столу. Забавные ребята. Думаю, если бы кто-то всерьез искал Дока, они бы помехой не стали. А может, мне только так кажется. Ладно. Вздохнув, я взялся за ручку, помедлил секунду и, открыв дверь, решительно шагнул внутрь. Ну, здравствуйте, доктор Крэнстон. Интерьер помещения сюрпризов не преподнес. Типичный офис инженеров. Простота, минимализм и функциональность. Сэндвич-панели, из которых собрана будка, изнутри обшиты вагонкой. На окнах опущенные жалюзи. Несколько столов, стулья, у стены металлические шкафчики и стеллажи. И везде толстенный слой пыли. Доктор Крэнстон сидел в углу на простом офисном стуле, наклонившись вперед и обхватив голову упертыми в колени руками. Услышав, как я вошел, он вздрогнул и со вздохом выпрямился. «Здравствуйте, доктор», — проговорил я, откидывая капюшон на спину. «Здравствуйте». Крэнстон внимательно посмотрел на меня. «Вы из сопротивления? Тот человек, что обещал мне убежище, да?» До этого момента я не знал, как именно строить беседу с доком. Вариант силового допроса отменялся, и ирландцам, скорее всего, не понравится, если я начну пытать человека, которого они взялись прикрыть. Предложить ему я тоже ничего не мог. Я шел сюда, надеясь, что придумаю что-то на месте, но того, что док сам раздаст мне все козыри из колоды, даже предположить не мог. Если не воспользуюсь такой возможностью, буду последним дураком. «Да, меня зовут Андерсон. Томас Андерсон. Меня прислала мисс Дэвис. Прежде чем мы выполним свою часть договора, мне нужно получить от вас некоторую информацию и убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете и действительно можете быть нам полезны». Я взял один из стульев, развернул его спинкой вперед и уселся напротив доктора. «Но я же все рассказал еще тогда. Док, вы хотите, чтобы все прошло так, как мы договаривались?» Прервал я его. «Конечно». «Тогда будьте добры, отвечайте на вопросы и не тратьте зря мое время». «Я... хорошо. — сдался доктор. «Спрашивайте. Вспышки безумия поражающего высших — ваша работа?» Доктор стрельнул по мне глазами и уставился в стену. «Док, если вы пришли сюда и задаете этот вопрос, думаю, в ответе нуждаетесь не так уж сильно», — бесцветным голосом проговорил Крэнстон. «Да или нет?» «Да». «Что их вызывает? В двух словах это не описать». Доктор выглядел растерянным. Чего-чего, а детальных расспросов он не ожидал. «Вы уж постарайтесь», — добавил я холода в голос. «Помните, что от этого зависит многое». Крэнстон вздохнул. «Если в двух словах, это вирус. Вы разрабатывали его для клиники Кроуфорда?» Снова быстрый взгляд и неохотный ответ. «Нет, это была моя собственная инициатива, о которой я никому не рассказывал». «Почему?» Доктор хмыкнул. «Мои коллеги по клинике были очень увлеченными людьми. К сожалению, их изыскания шли по изначально тупиковому пути. То, что они делали, было глупостью. Я бы не хотел делиться такой информацией с ними. Конкретнее, пожалуйста, чем они занимались?» Доктор внимательно посмотрел на меня и нерешительно спросил. «Извините, могу я поинтересоваться уровнем вашей компетентности? Вы что-нибудь понимаете в генетике? Молекулярной биологии, вирусологии?» Я бросил на Крэнстона мрачный взгляд. «Как считаете, похож я на человека, который разбирается в этом?» «К сожалению, нет». «Ну вот и рассказывайте, как человеку, который ничего не понимает. Быстрее, док, у нас мало времени». Крэнстон в очередной раз вздохнул и начал сбивчивый рассказ. Причем начал он сильно издалека. Я старался не перебивать, лишь изредка направляя его вопросами в нужное русло. И чем дольше я его слушал, тем меньше мне нравилось все происходящее. До падения корабля Брайан Крэнстон был подающим надежды вирусологом. Трудился в центре по контролю заболеваний, да не где-нибудь, а в КАТРЕП, координационном центре по реагированию на терроризм. Док со своими коллегами изучали вероятные сценарии биологической угрозы и разрабатывали адекватные ответные меры для них. После того, как власти на планете пришли высшие, Крэнстон остался не у дел. Его работа проходила под эгидой Центрального разведывательного управления, которое после мягкого переворота было распущено пришельцами, как и большинство других человеческих силовых структур, окончательно расформированных и запрещенных после первого антимагического бунта. Блестящая карьера пошла под откос. Боевыми вирусами стало попросту негде заниматься. Дока пытались завербовать всякие мутные организации, но, понимая, чем может закончиться подобная деятельность в это время, Крэнстон благоразумно отказывался. В медицине особого места ему также не нашлось. Богатых теперь лечили магией, упразднившей десятки еще недавно смертельных заболеваний, а на лечение бедных никто средств, на которые могли бы проводиться долгосрочные исследования, не выделял. Когда на горизонте появились эмиссары клиники Кроуфорда, док был практически доведен до отчаяния, и потому согласился на сделанное предложение, несмотря на то, что считал само направление бесперспективным. Кто стоял за клиникой Кроуфорда, док не знал. Известно было лишь то, что в подпольной лаборатории клиники проводились эксперименты, в ходе которых людям пытались привить магические способности. У коллег Крэнстона была теория, согласно которой за владение магией отвечали определенные последовательности в ДНК высших. Проще говоря, они пытались выделить некий ген волшебства. «Мы изучали ДНК разных представителей высших рас, пытались найти в них общие элементы, которые не встречаются у людей, и расшифровать их функционал. Мы хотели создать генный код, внедрив который в геном человека, мы передали бы ему магические способности». Говоря о работе, Крэнстон несколько оживился, хотя голос звучал все так же печально. «Я не верил в то, что это возможно, по крайней мере, силами одной подпольной лаборатории, но платили очень неплохо, так что я продолжал работу. Мне нужны были деньги». «Не очень понимаю», — проговорил я, борясь с желанием закурить. «Каким образом вы планировали внедрить этот генный код?» Док пожал плечами. «Опыты проводились по двум направлениям. В одном случае мои коллеги воздействовали на эмбрионы, во втором пытались прописать информацию с помощью вируса взрослым с ослабленным иммунитетом. К сожалению, в первом случае единственным результатом были отрицательные мутации. Во втором иммунный ответ даже ослабленного организма приводил к гибели вируса либо его носителя». Мутации, гибель носителя. Я вспомнил увиденное в подвальной лаборатории и с трудом сдержал желание ударить доктора. «То, что ваши опыты убивали людей, вас не смущало?» Как можно более спокойным голосом спросил я. Крэнстон поднял голову и впервые посмотрел мне в глаза. «Я занимался лишь исследованиями кода. Черт побери!» — внезапно вспыхнул он. «Да, смущало! Смущало! Но что я мог сделать? Эти люди и так были обречены, а ей...» А ей еще можно помочь. Для этого нужны деньги, и другого способа заработать их у меня нет. Вы обещали, помните? Я воссоздам для вас этот проклятый вирус, но вы ее спасете. Мне стоило титанических усилий не выдать, что я ни черта не понимаю, о чем он говорит. Все обещания остаются в силе, док. Мы слов на ветер не бросаем. Продолжайте, пожалуйста. Крэнстон немного успокоился и заговорил снова. И на этот раз мне пришлось изрядно напрячь извилины, чтобы понять, о чем он говорит. Его речь ускорилась и стала изобиловать специфическими терминами. Перебивать его для их пояснения я опасался, время работало против меня, а глубоко вникать не требовалось. Пусть этим занимаются специалисты. Из того, что говорил доктор, я понял, что в ходе работы кровь очередной подопытной случайно попала в культуры, полученные от донора высшего, и то, что произошло в результате, привело доктора Крэнстона к открытию, перевернувшему его жизнь. В крови подопытной обнаружился полиовирус, возбудитель считавшегося давно и окончательно побежденного полиомиелита. Причем в тканях высших вирус вел себя крайне нетипичным образом, размножаясь и атакуя здоровые клетки с дикой скоростью. Проснувшийся интерес вирусолога сподвиг доктора к дальнейшим опытам, и их результат выглядел просто ошеломительно. Устойчивые практически к любым человеческим заболеваниям высшие оказались беззащитны перед болезнью, над которой одно из немногих человечество окончательно одержало победу. При этом в случае с пришельцами развивалась она совсем непредсказуемым образом. Дальнейшие изыскания охваченного исследовательским пылом доктора показали, как и у людей, полиовирус поражает центральную нервную систему высших. Однако при этом он практически моментально мутирует и начинает размножаться с нереальной скоростью, приводя к поражению определенных участков мозга. В результате у высших развивается своего рода бешенство, которое приводит к вспышкам безумной, неконтролируемой агрессии, направленной почему-то исключительно на представителей своего вида. Почему все работает именно так, Крэнстон объяснить не мог. Тут и человеческий-то мозг толком не изучен, что уж говорить о мозге пришельцев. Однако факт оставался фактом. Совершенно случайно, в результате череды совпадений, доктор Крэнстон изобрел то, о чем мечтали все те, кто так до сих пор и не смог смириться с произошедшими на Земле переменами. Биологическое оружие, поражающее высших и не несущее опасности для людей. Я не стал уточнять, каким именно образом док узнал о симптомах заболевания, проявляющихся у высших. Меньше знаешь, лучше спишь. И так, чем больше я его слушал, тем сильнее лезли на лоб мои глаза. А воодушевившийся доктор, между тем, продолжал рассказывать, как он, охваченный азартом исследователя, обустраивал дома лабораторию, как работал с мутировавшим вирусом, повышая его заразность и быстродействие, как решился, наконец, перейти от компьютерных моделей к натурным экспериментам в естественных условиях. Особой любви к высшим Крэнстон не питал, а впав в исследовательский раш и вовсе не думал о том, что делает. Псих. Самый натуральный. Почему? Я хотел было спросить, почему высшие до сих пор не нашли вакцину противоядия, или как там эта хреновина называется, но осекся. Такая формулировка вопроса может меня выдать. Подумав, я перефразировал. Раз это известный вирус, который мы, к тому же, уже один раз победили, где гарантия, что высшие не смогут с ним справиться, если привлекут перебежчиков? Крэнстон усмехнулся. О, теперь это не просто полиовирус. Теперь это нечто новое, и чтобы разобраться с этим, моим коллегам понадобится не один месяц, даже если привлекут всех, кто остался. Уж поверьте мне на слово, я знал, что делаю. И снова я с трудом удержался, чтобы не врезать доку по морде. Говорит так, будто создал произведение искусства, чертов ублюдок, хотя с его точки зрения, наверное, примерно так и есть. Зачем вам это было нужно, док? Крэнстон посмотрел на меня недоумевающим взглядом. Зачем вы создали этот вирус? «Для чего? У вас какие-то свои счеты к высшим?» К моему удивлению, док лишь пожал плечами. «Сначала мне было просто интересно. Знаете, будто в молодость вернулся. Потом у меня просто не было другого выхода. Потому я и обратился к вам. Потому что после того, как все случилось, только вы меня сможете защитить и спасти Еву. Подробнее, пожалуйста». Я продолжал делать вид, будто все, что мне рассказывал Крэнстон, было уже известно, и я лишь проверял информацию. Правда, после того, как доктор протер очки и продолжил рассказ, казаться невозмутимым с каждым словом становилось все сложнее и сложнее. После того, как док получил устойчивый работоспособный вирус, его нужно было испытать. В качестве подопытных выступили гном, эльфийка и орк, привлеченные в клинику Кроуфорда обещаниями легких денег. Крэнстон заразил всех троих и стал ждать результатов. Вот только они оказались совсем уж неожиданными. И речь шла вовсе не о симптомах болезни. Вечером следующего дня в квартиру Крэнстона заявился Высший. Появившись будто из ниоткуда, он заявил, что знает все о работе Крэнстона и что теперь док работает на него. Введя доктора в транс, он выяснил у него все подробности о вирусе и потребовал образцы. Крэнстону не оставалось ничего, кроме как предоставить их. Приказав продолжать работу, Высший исчез, предупредив дока о возможных последствиях в случае неблагоразумного поведения. А вскоре на чарафон Крэнстона поступило сообщение с прикрепленными голозаписями. Записи демонстрировали испытания вируса на верхних ярусах. «Я был поражен. Я не думал, что может произойти такое. Не собирался использовать этот вирус. Мне просто было интересно, реально ли сделать подобное чисто теоретически». Я почувствовал растущую злость. Просто было интересно. Интересно, мать его. Ради интереса создал боевой вирус, ради интереса заразил троих тупой ублюдок. Хотя, почему сразу тупой? Потому что отмазки тупые и детские. Может, на это и расчет? Ладно, не мне судить доктора, открывшего ящик Пандоры. И точно не сейчас. Нужно продолжать, пока есть время. Как выглядел Высший? Какой расе принадлежал? Факт присутствия в истории кого-то из Высших оказался, мягко говоря, удивительным. Какого дьявола вообще? Мотивы изначальных, стремившихся уничтожить человечество, мне были хотя бы понятны. Но Высший, который ставит смертельные опыты на своих же соплеменниках? Я не знаю. В памяти лишь темное размытое пятно, а когда пытаюсь вспомнить подробности, начинает безумно болеть голова. Не могу. Ясно, кем бы ни был неизвестный Высший, он во всяком случае не дурак. Подстраховался. Черт, вот как чувствовал я, что все это не просто так, что лезу в какую-то дурно пахнущую и крайне опасную игру. Но делать нечего, мяч у меня, и остается лишь не потерять его до конца матча. Разумеется, своими планами он не делился, спросил я это скорее для проформы. Только в плохом кино злодей рассказывает своему подручному свой злодейский план во всех подробностях. Высший, если он не последний идиот, так не подставится. А что-то мне подсказывает, что идиотом его считать будет глупо. Нет, он лишь приказал мне подготовить как можно больше материала, чем быстрее, тем лучше. Сказал явиться, когда придет время. Материала, ну понятно. Черт, что же за игра здесь ведется? Исходя из того, что вы сидите здесь, вы решили отказаться, правильно? Где сейчас вирус? Он при вас? Я же говорил! Меня что, совсем не слушали? Крэнстон от негодования аж вскочил с места. Черт, все время забываю, что играю роль эмиссара сопротивления. Сядьте. Негромко, но жестко скомандовал я. «Вам нужно убежище или нет?» «Нужно», — потупился Крэнстон. «Вируса?» «Вируса у меня нет, но я могу попытаться его воссоздать». «Что значит нет?» Крэнстон снова снял очки, протер их полой клетчатой рубашки и его прорвало. Незадолго до появления таинственного Высшего Крэнстону неожиданно заявился племянник, которого он не видел несколько лет. Док был несколько удивлен его появлению. Тот же ввалился к дядюшке как к себе домой и заявил, что поживет у него некоторое время. Отказывать было как-то не с руки, и док, махнув рукой, разрешил ему остаться. К тому моменту Крэнстон уже оборудовал дома импровизированную лабораторию и вовсю работал над вирусом, практически оторвавшись от реальности. Вернуться в нее пришлось, когда, вернувшись домой после работы в клинике, док застал парня, увлеченно изучающим голозаписи испытаний и видеодневник, который док имел неосторожность загрузить в домашний проектор. Парень оказался ухватистым, мутным и очень предприимчивым. Смекнув, что за штука попала к нему в руки, он заявил доку, что в два счета найдет покупателей, которые очень и очень щедро заплатят, особенно если провести грамотную демонстрацию. А он где знает, как это сделать. Док возмутился, разгорелся скандал, в результате которого дядюшка выставил племянника за двери. А потом появился Высший, и Крэнстон напрочь забыл о семейных неурядицах. Как выяснилось, зря. Потому что накануне того дня, когда должен был явиться Высший, все колбы с вирусом, подготовленные Крэнстоном, пропали, включая исходный материал. Я понял, что надо бежать. За то время, что оставалось, я бы ничего не успел сделать. Он бы меня убил. Просто убил бы. А мне нельзя сейчас умирать. Крэнстон выглядел так, будто заново переживал те события. Впрочем, наверное, так оно и было. Высший следил за мной. Не мог не следить, потому что я нашел того, кто снимет следящую метку. Проклятый гном потребовал огромную сумму, но его рекомендовали как лучшего специалиста. Остальные деньги я отдал им. Кивок в сторону двери. За то, чтобы они организовали встречу с вами. И вот я здесь. В голове что-то щелкнуло, и картинка сложилась. «Гном? медленно и вкрадчиво произнес я. «Что еще за гном?» «Маг и алхимик. Он смог снять следящую метку». «Имя!» — рявкнул я. Раздался стук в дверь, но я не обратил на него внимания. «Имя!» — прошипел я, непроизвольно вставая и делая шаг к Крэнстону. «Эй, как там тебя, гопшит?» — послышалось из-за дверей. «Время! На выход!» «Имя!» — я схватил доктора за грудки и подтянул к себе. «Ну?» «Не помню», — прохрипел док. «Отпустите! Да что вы делаете?» «Гами, гуми, гумли!» «Грумли!» — выдохнул я, отпуская дока. «Да, точно, грумли!» — закивал Крэнстон. «Вы его знаете?» «Эй, там! Открывай, мать твою, быстро! За доком приехали!» «Приехали?» — Крэнстон уставился на меня. «То есть вы не из сопротивления?» «Но кто вы?» «Тот, кому очень хочется тебя убить», — прорычал я, доставая пистолет. «Встать!» Решение пришло само по себе. Пришло и наполнило ощущением правоты и правильности. «Что вы? Живой или мертвый, ты пойдешь со мной!» Рявкнул я, чувствуя, как медленно подступает состояние измененного сознания. Такое знакомое и такое забытое. «Ирландцы? Сопротивление?» «Да срать я на них хотел. Пусть попробуют остановить меня, если смогут. Крэнстона я им не отдам. И на пути у меня сейчас лучше не становиться».